Глава 38. Изумрудная стая. Холт окаменел от горя, глядя на безжизненное тело их наставника. «Броуд!» — шепотом позвала Талия, будто старый всадник всего лишь уснул. «Броуд!» — треснувшим голосом повторила она. Над ними нависла тень. Пира и Эш зарычали. Существо в черном воткнуло древко своего оружия в землю и склонилось над Броудом. «На вашем месте я бы отошел в сторону», — сказала существо. Его манера изъясняться выдавала в нем знатное происхождение, но тембр напоминал голос дракона, и за этим скрывалось нечто большее. Холт не сдвинулся с места. «Послушайте, это для его же блага», — настаивало существо. Талия поднялась на ноги первой. Ее била дрожь, но она отступила на несколько шагов, как и велело существо. Холт остался. Он даже не мог пошевелиться. Броуд был единственным в Ордене, кто никогда не относился к нему с пренебрежением. Незаконно рожденный, который стал всадником. Два огромных голубых глаза существа, как сапфиры, сверкали из-под капюшона плаща. Холт снова почувствовал чье-то присутствие в своей душе, но в отличие от грубой попытки Сайлоса, это было мягким. «Как любопытно», — проговорил незнакомец, протягивая Холту руку. Теперь, когда он подошел так близко, перед ними раскрылось его истинное обличие. На существе не было латных доспехов, как сначала показалось Холту. Кожа его рук представляла настоящую бронзового цвета чешую. Трансформированные пальцы, похожие на человеческие, но тоже покрытые такой же чешуей, заканчивались синими ногтями, толстыми, как когти. Подошедший к ним Эш легонько толкнул Холта. Подросток послушно встал, но не принял протянутой руки. «Вижу, как и в прежние времена молодые люди не отличаются особыми манерами». Пропустив мимо ушей это замечание, Холт думал о том, куда бы перенести Броуда. Он не хотел оставлять его здесь. И в этот момент из земли начали прорастать корни. Огромные, блестящие, прочные листья мгновенно распускались и окутывали тело старого всадника, закрывая его лицо. Постепенно они срастались все плотнее, образуя зеленый кокон. «Он же задохнется!» — дернулся к Броуду Холт, но вихревой барьер силы не позволил ему сдвинуться с места. «Это для его же блага», — повторило существо. «Будьте смиренны и почтительны. Тогда, возможно, он сможет выжить. Изумрудная стая уже прибыла». Как только существо объявило об этом, драконы всех возможных оттенков зеленого скользнули по краю умирающего леса. Насчитав пару дюжин, Холт сбился. Подобно стае птиц, они держались плотным строем, пока внезапно не рассыпались в разные стороны и не приземлились, чтобы окружить их отряд. Очевидно, все они принадлежали одному типу, и всадников у них не было. Изумрудные драконы, наделенные магией природы. Их стаи всегда держались как можно дальше от людей. «Не бойтесь», — сказала существо. «Ты с ними?» — спросила Талия. «Кто ты такой?» «Я сам по себе». Незнакомец опустил капюшон, открывая лицо, в котором соединились и человеческие, и драконьи черты. Человеческих было больше, однако нос незнакомца напоминал змеиный. Кожа здесь тоже сменилась на чешую оттенка осенних листьев. Вместо волос жесткие голубые выпуклости и небольшие бугры спускались к затылку. Зубы во рту имели форму человеческих, за исключением двух небольших клыков, как у дракона. «Меня зовут», — сделав паузу, сказал он, — «Рейк». У Талии отвисла челюсть, а Холт принялся яростно тереть глаза кулаками, не в силах до конца поверить в увиденное. «Знаю, знаю», — отмахнулся Рейк. «Постарайтесь устоять перед моим великолепием. Предлагаю сохранять спокойствие. Западный страж не одобряет излишнюю жизнерадостность». Рейк встал лицом к центру новообразованного кольца и опустился на колено. Холт и Талия послушно присоединились к нему. Даже Пира покорно опустила голову. Взмахнув огромными крыльями, над деревьями появился последний изумрудный дракон. Он был таким же большим, как и Клеш, и его зелень была цвета сосновой хвои. Гигант удивительно мягко приземлился в центре круга, сформированного другими изумрудными драконами. Рейк развел руками. «Приветствую, западный страж!» — громко начал он. «Для меня большая честь нести то бремя, что возложил ваш старейшина». Западный страж дернул хвостом так же, как делала Пира, когда была раздражена. «Старейшина бы предпочел меньшие потери». В голосе стража звучало высокомерие, хорошо знакомое Холту. Пребывая в дурном настроении, всадники обращались с подчиненными точно так же. «Это хорошо, что ты опередил стаю, чтобы убедиться, выполнена ли твоя задача». «Это отлично», — сразу же поправил его Рейк. «И ваше своевременное прибытие избавило меня от необходимости вас искать. Прекрасное завершение многих дней, которые я потратил, его выслеживая». «Очень хорошо, проклятая душа. Ты действительно предотвратил дальнейший ущерб, который мог быть нанесен моей стае. Поэтому я считаю твою сделку со старейшиной выполненной. Ты заслужил нашу благосклонность». Рейк театрально поклонился. «Ваша справедливость сравнима только с вашим знанием птиц». После чего он поднялся, похоже, готовый оставить Холта и Талию на произвол судьбы, когда страж окрикнул его. «Стой, Рейк! Мы еще не закончили!» Рейк снова грациозно поклонился. «Что насчет детенышей?» «О, точно!» — спохватился Рейк, будто совсем об этом забыл. «Да-да, они имели удовольствие наблюдать, как я спас их жизни, уважаемый страж». Из носа западного стража повалил зеленый дым. «Они низшие члены ордена, к которому принадлежит повелитель штормов. Должно быть, они помогали ему». «Нет, если только повелители не тренируют младших членов своего ордена, атакуя их в полную силу», — заметил Рейк. «С другой стороны, прошло много времени с тех пор, как я сам тренировался там». Стража остроумия Рейка явно не позабавила. Внимательно изучив Холта и остальных, сузив глаза, огромный дракон уставился на Эша. «Слепота!» Двое изумрудных, оскалившись, двинулись к Эшу, который попятился, а их с Холтом связь начала гудеть. «Эй!» — крикнул Холт. Отбросив в сторону все церемонии, которые, возможно, следовало соблюдать, он подбежал к своему дракону. «Держитесь от него подальше!» В отчаянии подросток умоляюще посмотрел на Рейка. Их предполагаемый спаситель ответил взглядом, говорившим «каждый сам за себя». Но Холт готов был поклясться, что Рейк крепче сжал древко своего оружия. Помощь пришла к ним от Пиры. Рыча и собирая пламя для атаки, драконица загородила собой Эша. «Назад!» — взревела она. Обжигающая сила гудела в ее голосе. Должно быть, на это Пира потратила последнюю магию своего ядра. «Назад или будете иметь дело со мной! Я унаследовала свою песню от самого старейшины огня, того, кто подчинил себе пылающие горы. Этот детеныш находится под моей защитой». В завершение своих слов драконица принцессы щелкнула зубами. Вопреки нависшей над ними опасности, Холт вспыхнул от радости. «Ты готова отдать собственную жизнь за этого детеныша?» — спросил страж. «Никогда раньше я не встречал дочери огня, что согласилась бы терпеть слабых». «Он — величайшее оружие в борьбе со скверной!» — заявила Пира. Страж от души расхохотался. «Сомневаюсь!» Его глаза снова впились в Эша. Этой песни я не знаю». Потом дракон перевел взгляд на Холта, и снова у подростка возникло ощущение, что кто-то дотрагивается до его души. И связь такая чистая. Казалось, это обстоятельство обеспокоило стража. «Докажи, что говоришь правду». Еще один изумрудный дракон шагнул к ним навстречу. На его шее висели виноградные лозы, и на каждой нечто похожее на свертки из таких же больших листьев, что покрывали Броуда. Одна из виноградных лоз сползла с его шеи вниз и, заскользив по траве, остановилась перед Эшем. Сомкнутые листья развернулись, открывая ветку ежевичного куста. Колючек на ней было больше, чем ягод, а сохранившиеся плоды покрылись зеленой слизью. «Хватит ли у тебя сил?» — спросил Холт. «Думаю, да», — ответил Эш. «Только на что-то маленькое». Белый свет с таким ярким центром, что края казались совсем черными, собрался у его морды, и Эш осторожно вложил его в ветку. Как и ожидалось, куст исцелился. Колючки, съежившись, отвалились, а плоды увеличились в размерах и созрели. Со стороны стаи раздалось удивленное рычание вперемешку с урчанием. Глаза стража расширились, и он склонил голову. «Я судил слишком поспешно. «Успокойтесь», — добавил он, взглянув на тех изумрудных, что до этого угрожали Эшу. Но они уже отступили, также низко склонив головы. Колт, как и Талия, вздохнул с облегчением. Рейк кивнул и опустил оружие. «Прошу простить поведение моей стаи», — проговорил страж, но Холт ему не поверил. «Нет», — заявил он, — «не прощу». Рейк поморщился. «Холт!» — застонала Талия. Подросток знал, что ведет себя неразумно. Броуд непременно бы его одернул, указав, что он снова думает сердцем. Но Холт ничего не мог с собой поделать. Если Пира изменила свое отношение к Эшу, значит, и дикие драконы тоже на это способны. «Нельзя убивать таких, как Эш! Признайтесь, что не стали бы останавливать свою стаю, если бы мой дракон не обладал этой силой!» Холт почувствовал, как магия стража снова вторглась в его душу. На этот раз это прикосновение было сильнее, как если бы целитель проводил внимательный осмотр. «Возможно, ты прав, дитя», — сказал страж почти печально, но, овладев собой, продолжил. «Подобные открытия будут очень интересны моему старейшине. Ни один изумрудный дракон прежде не рождался с такими способностями. Мы почувствовали эту силу где-то далеко в лесу, и эта сила уничтожила частицу хвори. Мы считали, что только всадник в ранге повелителя может обладать такой силой». «Я не изумрудный», — возразил Эш. «Я сын Луны. Моя песня написана ночью». Это заявление прозвучало как удар грома. Если драконы могли обмениваться потрясенным шепотом, то именно этим они и занимались. Тихо рычали, гортанно урчали и вертели головой, чтобы посмотреть друг на друга. «Лунный?» — задумчиво произнес страж. «Магия света. Да, это может все объяснить. Выйди вперед, Эш». Эш неуверенно подчинился. Его огромные голубые глаза были устремлены в какую-то далекую точку за правым крылом стража, который опустил голову, будто близость помогала ему почерпнуть информацию. «Ах, да, я слышу ноты, похожие на луну и звезды. Незрелые, как первое чириканье певчей птички. Да, ты сын ночи». «Вот это уже интересно», — пробормотал Рейк, заинтересованно покосившись на Холта. И в голове подростка сразу вспыхнула картинка. С таким же видом Иона Кук изучал каждый новый необычный рецепт. Только от подобного внимания Холту стало некомфортно. «Рождается новая стая, а мир растет», — провозгласил страж и, запрокинув голову, взревел так, будто весь мир только что склонился перед ним. Сейчас он излучал безграничную радость. Невидимая сила стража превратилась в осязаемую. Прямо в воздухе распускались цветы, скалы и камни взметнулись вверх, устремляясь дальше в небо, и земля задрожала под их ногами. Все закончилось так же быстро, как и началось. К стражу, который все же продолжал гортанно урчать, вернулась его невозмутимость. «Мой старейшина оказался прав. Я не должен был терять веру в то, что однажды природа сама отыщет решение». «Если позволите мне спросить, почтенный страж», — осторожно начала Талия, — «что вы делали в умирающем лесу?» «Хворь поражает всех, дитя. Это глубоко беспокоит моего старейшину. И все же столетия попыток избавиться от ее последствий ни к чему не привели. Сила старейшины жизни может исправить урон, нанесенный скверной. Но для этого требуется слишком много энергии. К тому же результаты будут слишком незначительными». Колт ахнул. «Этот старейшина, несомненно, одно из самых могущественных существ в мире. Часть самой природы. Но даже он не преуспел в том, что было бы под силу Эшу». «Когда мы объединяем наши песни, это помогает достичь большего. Однако зеленая гниль расползается так быстро, что потрать мы на эту борьбу целую вечность, все равно проиграем». «Вы хотите сказать, что зеленая гниль постоянно распространяется?» — спросила принцесса. «Она постепенно завоевывает землю. Сначала леса, которые являются нашим домом. Но действительность еще более ужасна. Зеленая гниль проникает везде, запуская свои щупальца. Яд просачивается на дно океана, а в недрах земли тайно поселились темные твари. Когда до нас дошла весть о новом нашествии на этой земле, Нашей миссией было проверить, не легче ли искоренить свежее повреждение. Увы, это не так. Мое сердце наполнилось радостью, когда я почувствовал, что крохотная частица царившего в этом лесу ужаса в одно мгновение исчезла. «Это всего лишь одно дерево», — сказал Холт. «Капля воды во время засухи принимается с благодарностью». «Но почему это смог Эш?» — вмешалась Талия. «Почему именно его силы, а не огонь или дар исцеления, которым обладают некоторые изумрудные или мистические драконы? Мы не понимаем». Страж фыркнул. Откинув голову назад, он уставился на горизонт. И, похоже, на что-то решился. «Что вы знаете о происхождении скверны?» «Очень мало», — призналась Талия. «Только о первом вторжении и о том, как появились всадники. Это произошло почти 1000 лет назад». «Я хорошо это помню». «Вы были там?» — с благоговением произнесла Талия. «Да, конечно, были, могущественный страж», — поспешно добавила принцесса и даже присела в реверансе. Рейк ухмыльнулся. Лицо Талии стало ярко-красным, но она продолжила. «Известно ли вам что-нибудь о том, как все случилось, и почему лунная магия так действенна?» Страж посмотрел на Талию, потом обвел взглядом остальных. Чуть дольше задержавшись на Холте, он отвернулся. «Большая часть истории появления скверны остается загадкой. Он лжет», — вспыхнуло в голове у Холта. Перед тем, как ответить, огромный дракон помедлил. Холт не раз и не два подмечал подобное за теми, кто был выше его по положению. Таких, как он, эти знатные или влиятельные люди чаще всего не замечали и были менее осмотрительны в их присутствии. «Однако», — продолжил страж, — «скверну кто-то создал. Это необходимо знать. Мерзкие силы, выбрав одну расу насекомых из существующих на тот момент на Земле, превратили ее в проклятие мира. Догадываетесь, о какой расе я говорю?» Талия и Холт обменялись взглядами. «С помощью своего яда они разлагают тела жертв, чтобы после их съесть. А еще они предпочитают жить в темноте под землей». По выражению лица Талии было понятно, что она пытается напрячь мозги в поисках ответа. Холт понятия не имел, к чему клонит страж. Существовало множество таких насекомых, о которых он никогда не слышал. «Ветроксы!» Осознание обрушилось на Холта. «Предзнаменование смерти. Они пытались забрать наше гниющее мясо в лесу. Броуд. Броуд сказал, что они ненавидят дневной свет. Любой свет. Но ведь скверна может нападать и днем, и ночью», — заметила Талия. «Да, они предпочитают ночь, но солнечный свет им совсем не мешает». «Силы, которые превратили ветроксов в скверну, усилили действие их яда. Ни свет луны, ни солнечный свет, который не выносит их меньшие собратья, почти не оказывает на них влияния». «Но магический свет уравнял разницу в мощности», — закончила Талия. «Точно так же, как один восходящий может сравниться с другим восходящим физической силе». «Существование Эша многое ставит под сомнение», — сказал страж. «Что теперь? Повелитель штормов и его властитель? Я должен немедленно сообщить об этом старейшине жизни». Пока дракон говорил, завернутое в листья тело Броуда поднялось, поплыло по воздуху и опустилось прямо перед ним. «А в этом человеке слышится отголосок песни нашей стаи. Очень слабый, полный печали. Находясь далеко отсюда, я предположил, что мы искали именно его. Увы, скоро эти ноты исчезнут навсегда». В горле Холта образовался комок. Талии удалось заговорить первой. «Человек, о котором вы говорите, наш наставник». Принцесса снова упала на одно колено. «Он был тяжело ранен Сайлосом, повелителем штормов. Неужели вы не поможете ему?» «Только мой старейшина обладает подобной силой». «Должно же быть хоть что-то, что способны сделать вы», — взмолилась Талия. «Ваш слуга Рейк». Рейк вскинул руки. «Я не давал таких гарантий». «Надеюсь, что нет», — отрезал страж. И в его голосе снова зазвучали повелительные ноты. «И никакое данное им обещание не имело бы отношения ни ко мне, ни к моему старейшине. Рейк — проклятая душа, не член нашей стаи». Холт тоже упал на колени, протягивая руки к огромному дракону. «Пожалуйста, он нам нужен». «Вырвать жизнь из лап смерти значит нарушить природный порядок вещей. Это осквернение. Даже будь это в моей власти, я не стал бы делать ничего подобного». Талия всхлипнула и закрыла лицо руками. Холту отчаянно хотелось заплакать, но воспаленные глаза оставались сухими. Он только часто и хрипло дышал. Один за другим изумрудные драконы начали взлетать. «По крайней мере, помогите нам», — хрипло сказал Холт. «Помогите дать отпор Скверне и Сайласу». «Мы не вмешиваемся в дела людей. Таков был договор, заключенный при формировании вашего ордена». Холт не смог понять, какое отношение к нынешней ситуации имеет какое-то соглашение, заключенное давным-давно. О чем он и собирался сказать. Терять было нечего, но страж уже расправил крылья. «Я сожалею о вашей утрате», — сказал он. «В качестве прощального дара моя стая прогонит твою усталость и исцелит то, что могло само зажить со временем». Воздух наполнила новая волна силы, и пространство вокруг завибрировало от этой энергии. Когда она кольнула Холта, вся боль в теле исчезла. Голодный желудок наполнился, и подросток почувствовал себя таким отдохнувшим, как будто очнулся от глубокого сна без сновидений. Связь с драконом тоже стала цельной, но ядро Эша не восстановилось. В конце концов, страж не мог наполнить его лунными пылинками. Сам же Холт не чувствовал себя так хорошо с тех пор, как вылупился Эш. Большего и желать было нельзя. Пира была особенно довольна. Раны, полученные в сражении с плащами Вирма, исцелились, не оставив даже шрамов. Она расправила зажившие крылья и, сложив за спиной, тут же раскрывала вновь. «Отправляйтесь выполнять свой долг, а я должен исполнить свой». Листья вокруг Броуда начали разворачиваться. «Что касается тебя, Рейк, приходи и проси аудиенции у старейшины жизни». «На самом деле», — сказал Рейк, указывая большим пальцем на свое оружие, будто оно служило лучшим объяснением, — «я хотел бы получить то, о чем просил сейчас». При этих словах один из изумрудных драконов даже завис в воздухе, не успев взлететь. Страж прищурился. «Я не могу дать тебе то, о чем ты просил». «И это даже хорошо, потому что я как раз решил попросить кое-что другое». Рейк улыбнулся, подмигнул Холту, а затем кивнул на тело Броуда. «Я хотел бы, чтобы этот старик был исцелен». Страж фыркнул зеленым дымом, и трава под его когтями с угрожающей скоростью выросла, а затем съежилась. «Ты хочешь использовать благосклонность старейшины жизни на это? Вы же сами сказали, что у вашего старейшины хватит на это сил». «Он не станет этого делать. Все равно я принял решение, так что придется его спросить». Рейк снова поклонился, слишком театрально, чтобы назвать этот поклон почтительным. «Да будет так». Листья снова закрыли бледное лицо старого всадника. Западный страж рычанием подозвал одного из изумрудных подчиненных, и тот, подхватив зеленый сверток когтями, взмыл в небо и присоединился к собратьям. И за ним молча улетел сам страж. Повернувшись спиной к стремительно удалявшейся стае, Рейк озорно улыбнулся Холту и остальным. «Наконец-то мы одни!»